Валерий Кирюков. Благодетельница. Тёма страдал от чесотки и до крови раздирал заскорузлые болячки. Зараза распространилась по его телу, превратила кожу в кору высохшего дерева. Шея, лицо и руки покрылись островками ороговевшей плоти, а местами облезшую кожу испещрили трещины и кровоточащие язвы. «Тёма, сынок, не трожь!» Клавдия легонько хлопнула его по руке. Она запалила свечу. Огонек заплясал в темной комнате, отразился в черном окне. Клавдия перекрестилась на образа и встала на колени. «Избавь Всевышний от страданий», — шептала она, смахивая слезы. Но святые молчали с молитвенника. Лишь шипел и плавился воск, вторя горячему шепоту Клавдии. Она молилась еще долго, а когда закончила, принялась тряпкой, пропитанной мочой, смазывать каждую Тёмину болячку. Это помогало ненадолго. Убрав ведерко и тряпку в отхожее место, Клавдия вернулась, бережно пересадила сына из постели в коляску. На кухне уже собралось все семейство. Ждали ужин. Клавдия кормила детей с ложки. Тёма мычал, пытался увернуться, оторвать руки, примотанные скотчем к подлокотникам кресла, не глотал, выплевывал бульон на бороду. Клавдию это не останавливало. Стоило только прижечь горячим половником несколько еще свободных от ожогов мест, как Тёма мгновенно раскрывал рот. Благодарности Клавдия не ждала, и будто птичка отправляла пережеванное мясо или овощи из клювика в клювик. Младшенькие, брат и сестренка Тёмы, молча ожидали своей очереди. Сёма, самый младший ребенок, был такой послушный, теплый и беспомощный. Каждое утро Клавдия с особым трепетом, едва дыша, протирала заросшие бельмом глазки, очищала ушные раковины от коросты. В отличие от остальных, Сёма ел неспешно, все тщательно пережевывая. Спинку держал прямо. Одно плохо – дурная привычка грызть ногти. А еще у него были странные надписи и узоры на ногах, руках и груди. Уж чем только Клавдия не пыталась их оттереть. Лучше всего в этом помогала металлическая щетка для мытья посуды. Танечке всегда мешаются волосы, которые она забывает расчесывать. Или дрянная девчонка просто ленится. Однажды Танечка укусила Клавдию за палец, едва не оттяпала. Но Клавдия стерпела и продолжала о ней заботиться. Со временем Танечка перестала смотреть на Клавдию с вызовом и злобой. Она постоянно лопотала что-то непонятное утиными губками и часто не переставая моргала. Это мешало ей видеть. Клавдия не могла спокойно смотреть на то, как Танечка мучается, и от жалости отняла ей веки. Свалявшиеся колтуны на голове Танечки смотрелись ужасно некрасиво. Клавдия взяла нож для разделки мяса, лезвием провела чуть выше лба, там, где начинались русые пряди, сделала полукруглый разрез. Танечка даже не пикнула. Клавдия потянула за волосы на себя, отделяя скальп от черепа, завернула его и закрепила на затылке. Ласково поцеловав череп и слезнув с губ свернувшуюся кровь, Клавдия отошла к раковине, сплюнула, вытерла нож и вытащила из ящика плоскогубцы. Подцепить ноготок оказалось легко, как и выдернуть его из насиженного места. Щелк! Сёма вскрикнул, рука затряслась, но он не посмел вырваться. «Потерпи, родной, а то будешь продолжать их грызть, и в твоем животике заведутся червячки». Клавдия потрясла остатком ногтя перед лицом Сёмы. «Они, поверь мне, скушают тебя изнутри. Ты этого хочешь? Вот и я не хочу». Клавдия перешла к следующему пальцу. Она уже поливала ранки на пальцах Сёмы водкой, когда с улицы раздался удар. Клавдия оглянулась. Она уж лет 10 не ждала гостей. Да если бы ждала, то это точно незваный. Ружье ждало своего часа. Она убьет любого, кто осмелится залезть в дом и захочет навредить детям. Перед тем, как выйти, обернулась. «Любимые, сидите тихо». «Тимох! Тимоха! Да подожди ты!» Тимоха не слышал. Времени ни черта не оставалось. Оно вытекало из брата, которого он нес на руках. Кровавой рекой пропитывало бушлат Тимохи. Он весь взмок. Осенний ветер забивался в растрепанные волосы. Из-за слез мир дрожал перед глазами. Маски, перчатки, две воздушки и бейсбольная бита, обмотанная колючей проволокой. На ограбление пошли втроем. Андрюха никуда не совался без своего дружка Сыча. Сычу стукнуло 25. Он был старше их с Андрюхой на год. А за спиной уже 4 ходки. Бритый наголо, в спортивном костюме, он внушал трепет и уважение. Им с детства приходилось держаться вместе. На кого им было рассчитывать? Отец то пропадал на работе, то беспробудно пил. В такие моменты на глаза ему попасться, считай, жил зря. А мать? Мать умерла при родах. Тимоха все детство с завистью смотрел, как мамы встречают его друзей из школы, жалеют, кормят. Да даже ругали мамы всегда как-то по-особенному. Обидно, но без злобы. Тимоху оставили на стреме. Руки дрожали. Первое дело, на которое он никогда бы не пошел сам. Если бы Андрюха не уговорил помочь. Сыч заторчал старшим и потянул брата Тимохи с собой. Решение ограбить Спаун, первый компьютерный клуб в городе, пришло все тому же Сычу. Парни уже выбежали, и именно в этот момент из переулка появился милицейский Бобик. Включилась сирена. Менты среагировали мгновенно. Открыли огонь из калашей, парни могли ответить лишь пневматикой. Андрюху зацепило, первая пуля застряла в плече, вторая прошила на вылет живот. У Тимохи от страха свело пальцы. Под крики и грохот выстрелов они кое-как успели погрузиться в старенький «Опель». Заднее стекло тут же разлетелось, обдав осколками. Мчались по всему микрорайону, стараясь скрыться меж узкими улочками. Каким-то чудом менты не смогли попасть им по колесам. Пару раз Бобик догонял, но всякий раз удавалось снова оторваться. На заднем сидении чертыхался Сыч. Сбросить хвост смогли только за городом. Помог внезапно начавшийся ливень. Заметая следы с выключенными фарами, они свернули с трассы. Но вскоре машина застряла в осенней слякоти. Пришлось ее бросить. Тимоха вытащил Андрюху и с ним на руках двинулся через выросший впереди бурелом. Несколько раз чуть не свалился в грязь, но упрямо продолжал идти. Он нутром чуял, что там впереди им помогут. Андрюха хрипел и пускал кровавую пену ртом. Сыч безумным взглядом осматривал свои запачканные в крови руки. Он то забегал вперед, то плелся сзади и что-то бубнил. Ветки и коряги норовили сделать подножку, цеплялись за куртку и кофту, грязь тоннами налипала на подошвы, с деревьев густо падали ледяные капли. Андрюха тянул Тимоху вниз. Руки с каждым шагом все больше наливались тяжестью. «Тимоха!» — ныл Сыч. «Ну столько бабла вытащили же! Прикинь, как все вышло ведь! Босяцкая доля наша такая! Сам знаешь!» «А ведь началось-то, как все по маслу, а? Мы заваливаемся, а там старичок глупенький, да две дуры малохольные». Но старичок вовремя смекнул, да примолк. «Эта сука одна из... вызвала, тварь, паскуда! Ну ничего, я ей тоже подарочек оставил. Ни один лепила не соберет. Ну, мать твою! 500 тонн в машине пришлось бросить! Ну как так?» «Фому жаль. Отбегался, походу. Может, того? Оставили б его? Да сам подумай! Мы ж так далеко не уйдем!» Тимоха старательно делал вид, что не слышит. Бурелом расступился, и они вышли к деревушке. Тимоха взял курс на близлежащий дом. Ветхая постройка казалась заброшенной, но Тимоха заметил в окне тусклый огонек от свечи или лампадки. Просить разрешения войти он не стал, не до вежливости. Тимоха пнул калитку, и ту едва не сорвало с петель. Хлипкая дверца громко ударилась об штакетник. Тимоха, потеряв остаток сил, свалился на колени, но продолжил крепко прижимать Андрея. «Хозяева!» Тимоха хотел крикнуть, но удалось лишь захрипеть. Долго никто не открывал. Тимоха уже потерял надежду. Как вдруг дверь скрипнула, и на пороге показалась растрепанная старуха. «Детки мои!» Старуха проворно сбежала по ступеням, в руках она держала фонарь и что-то еще. Сыч не дал ей добежать до них, ловко обогнул Тимоху и приложил старуху ручкой биты по голове, так как подкошенная рухнула на землю. «Ты чего творишь? Нам помощь нужна! Он умрет, ты понимаешь?» Тимоха бросился бы на Сыча с кулаками, если бы не лежавший на руках брат. Сыч хищно зыркнул, у Тимохи даже слова постряли в горле. Подобрал ружье, показал Тимохе, переломил напополам, цыкнул, будто удивляясь. «Чего ты сказал?» Он нахохлился, став похожим на огромную птицу. Тимоха шумно сглотнул. «Делай, что я тебе говорю, и все будет тип-топ. Найди спирт, у старухи по-любому есть. Обработаем раны, заштопаем, как можем. Переждем дождь и вернемся в машину за деньгами. А я пока свяжу ее. Откажется нам помогать, припугнем как следует. И все». «А сразу так нельзя было сделать?» — осторожно проговорил Тимоха. «Ты что, чудик, хочешь, чтобы она крик подняла? Или еще чего хуже, палить начала?» Тимоха представил, как собралось бы полдеревни. Да, лишние глаза и уши сейчас были ни к чему. Он занес Андрюху в сени, где пахло тухлятиной, старостью и прокисшими щами. Сыч задержался снаружи. Глаза все никак не привыкали к темноте. Липкая чернота расплывалась, стоило ему только сомкнуть веки, чтобы после выплеснуться нефтяными чернилами везде, куда бы Тимоха ни бросил взгляд. Во дворе раздался выстрел. Сердце заскакало в груди. Опустив Андрея на пол, он выбежал наружу. «Сыч!» Тимоха увидел тело, лежащее там, где они оставили старуху. Только теперь там лежал сам Сыч. Трава под ним поблескивала от крови из развороченной груди. «Шкодников нужно наказывать», — послышался скрипучий старческий голос. «Мы же хотим, чтобы вы, глупенькие, жили по-настоящему, чтобы вы не отвечали за наши грехи своими поступками». И голос старухи стал тише. «Противный мальчишка!» Жуткая боль, словно пена, выталкивала сознание на поверхность. Веки задрожали, Тимоха открыл глаза, но не увидел разницы. Вокруг царила полная тьма. Грудь и спина горели. Он застонал, хватая спертый воздух. Во рту чувствовался привкус железа, от которого подкатывала тошнота. Голова раскалывалась, словно в нее вбили гвоздь и теперь пытались вытащить наружу. Тимоха почувствовал что-то жесткое под спиной. Он попытался вспомнить, как очутился здесь, но ничего не получалось. Вместо воспоминаний в раскалывающейся голове были лишь боль и пустота. «Доброе утро, сыночек!» — послышался скрипучий голос. Тимоха чуть приподнял голову и тут же получил удар жесткой ладонью по щеке. «Ты все еще наказан! Забыл уже?» Тимоха чуть было не начал оправдываться и извиняться, но смог только тихо прохрипеть что-то невнятное. Понемногу стала возвращаться память. Поехавшая под откос ограбление, раненый Андрей, смерть Сыча, странная старуха с ружьем, у которой был точно такой же скрипучий голос. «Ладно, вставай, я покормлю тебя. Проголодался, небось, бедняга. а я тесто для блинчиков замесила. Ты так... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Такие точно никогда не пробовал. Пальчики оближешь. Давай-давай. У нас в семье не принято лениться. Тимоха снова приподнялся и завыл от новой волны жгучей боли в руках, груди и спине. Давай-давай. Нечего мычать. Подгоняла старуха. Он кое-как сел, спустил ватные ноги на холодный пол. Их тут же стали колоть сотни противных иголок. «Ну, чего там возишься-то?» Тимоха впервые кому-то искренне пожелал смерти. И был уверен, что готов разорвать старуху, как только силы более-менее вернутся к нему. Только с третьего раза он смог встать и чуть сразу же не рухнул. А ведь где-то там лежит Андрюха. Быть может, он уже умер, и не придется снова тащить его на себе, когда у самого сил даже стоять нет. Тимоха сам себе поразился от того, с какой легкостью он думает о смерти брата. «Скорее, скорее! Голодным хочешь остаться?» Медленно переставляя ноги, Тимоха захромал к старухе. Внезапно ему ужасно захотелось, чтобы с улицы раздался вой сирен и крикнули в громкоговоритель: «Выходите по одному с поднятыми руками!» Интересно, что полоумная старуха станет делать? Но со двора так ни звука и не донеслось. Со стонами и кряхтением, и хватаясь за все подряд, чтобы не упасть, словно сам был древним стариком, Тимоха дошел до широкой кухни. Увидел бревенчатые стены, облупленную русскую печь в углу, дубовый стол, в центре которого чернел от копоти пузатый самовар. Над низким входом висел образ святого, словно он попал в далекое прошлое. И только сейчас Тимоха заметил, что кроме него и старухи в кухне было еще трое. Они сидели на стульях, рядом стоял еще один пустой. «Здесь твое место!» Старуха указала на пустующий стул. «Добро пожаловать в семью, сынок!» Тимоха присмотрелся и сначала заметил, что трое были привязаны к стульям, а когда заметил все остальное, его вырвало. «Товарищ майор, мы нашли их машину!» Гаркнула рация. «Отлично!» Виталий Степанович кашлянул и смочил горло минералкой. «Ждите нас! Скоро будем! Без меня никаких действий не предпринимать!» Ночную тьму еле-еле разгонял слабый свет фар. Виталий Степанович вглядывался в обочину, выискивая лучи фонаря. Хотелось спать, но майор знал, что сегодня не уснет и не будет спать еще долго. Младший лейтенант Семенов за рулем осматривал другую сторону дороги и заприметил свет фонаря первой оперативной группы, отправленной в погоню. Далеко уйти грабителям все же не удалось. Машина застряла в грязи, а дальнейший путь преградили сваленные на просеку деревья. В машине нашли окровавленные мешки с деньгами. Преступники уходили в спешке. Суки! Виталий Степанович вытащил из пачки сигарету, прикурил. «Автомат не забудьте, товарищ майор!» Семенов протянул оружие. Виталий Степанович повесил его на плечо. Уголек бычка растворился в темноте. «Погнали!» Виталий Степанович сплюнул горечь в месиво под ногами. Погибшая при ограблении Алла была для него всем. 6 дней оставалось до их свадьбы. Уже заказали платье, костюм тройку, тамаду, кафе на 40 человек. И какие-то твари все разом перечеркнули. У Аллы был выходной, но сменщица приболела. Он не хотел отпускать, будто чувствовал. Но даже представить себе не мог, что какие-то мрази средь бела дня решат завалиться в этот чертов компьютерный клуб. Пока один избивал охранника, второй выстрелил в Аллу практически в упор. Виталий Степанович, до боли сжимая челюсти, сквозь слезы, видел на мониторе смерть возлюбленной от руки выродка, подстриженного наголо. Ублюдок даже не стал прикрывать лицо. Виталий Степанович выехал на место сразу же, как только патруль сообщил, что машину нашли. Тимоху вырвало прямо на стол. И тут же его, словно нашкодившего кота, ткнули лицом в рвоту. «Ты что творишь, паршивец? На, умойся, тварь! Теперь будешь знать, как тебе нравится!» У Тимохи не было сил вырваться, но даже когда хватка на затылке ослабла, он не торопился поднимать голову. «Ну чего ты, солнышко? Все же хорошо. Я тебя больше не обижу. Поднимайся!» Еще чуть подождав, Тимоха с трудом поднял голову и снова увидел девушку с изрезанным лицом, ее лишенные век глаза. Волосы у девушки отсутствовали вместе со скальпом. Рядом сидел полуобнаженный мужчина, его кожа будто кто-то пытался стереть, превратив ее в месиво. Но даже сквозь увечья проступали тюремные наколки. Его руки оказались прибиты к столу. На левой не было ногтей, на правой не хватало пальцев. Обрубки в синих перстнях лежали рядом, на столе. По еле вздымающейся груди Тимоха понял, что бедняга еще жив. Но самым жутким оказался тот, что был рядом. Только сейчас Тимоха заметил инвалидную коляску под ним. «Это Тёма. Поздоровайся с братиком», – проскрипела старуха и погладила полуживого мужчину по голове. Тёма только тихо промычал. Старуха тут же залепила ему пощечину. И волдыри от ожогов, покрывавшие Тёмино лицо, лопнули, обдав все находящееся рядом гноем. «Какой невежливый ты у меня! Поздоровайся! Быстро!» Бедолага дернул руки, примотанные скотчем к подлокотникам. Застонал громче, и только тогда старуха сложила руки на груди. «Это Танечка», — старуха снова говорила мягко и приветливо, будто бы ничего не случилось. «А это Семен, самый младшенький мой». Самый младшенький выглядел на все 40 лет и был явно старше остальных. «А теперь ты у меня самый младшенький», – пропела старуха, и от этих слов у Тимохи холод пронесся по всему телу. Старуха исчезла. Слышно было, как она возится где-то за спиной. Когда она вернулась, поставила на стол большой глиняный горшок. «Мы несем ответ за все злодеяния, кое совершали наши родители на этой бренной земле. И то от нас зависящее – должны сделать все, чтобы крест грехов детей наших был легче», – нараспев приговаривала старуха. Одной рукой она орудовала половником, другой зажимала нос очередному своему ребенку и ждала, когда тот откроет рот. Как только это происходило, старуха осторожно вываливала содержимое половника прямо в горло, еще немного держала, пока жертва конвульсивно дергается, и только потом переходила к следующему. Наступила очередь Тимохи. Он набрал воздуха, сжал губы, что есть силы. Старуха зажала ему нос. Тимоха попытался мотнуть головой, но старуха держала крепко. Воздуха не хватило. Рот наполнился горечью, как только Тимоха попытался вдохнуть. Старуха влила ему что-то жирное. Тимоха почувствовал, как она склизко стекает вниз, к желудку. Тошнота накатила с новой силой. Старуха не отпускала его, пока Тимоха смачно не сглотнул пару раз до боли в кадыке. «Танечка уже спать хочет, бедняжка. Пойдем, баеньки, красавица моя». Ласково воркуя, старуха погладила мертвую Танечку по оголенному черепу и, взяв ее под мышки, попыталась оторвать с места, но не осилила. «Вредная девчонка! Ах так, да? Совсем мать ни во что не ставишь!» Старуха куда-то ушла, но быстро вернулась с топором в руке. «Мерзкая тварь! Я научу тебя слушаться, мать!» Сверкнуло лезвие. Старуха обрушила топор Танечке на руку. Топорище вонзилось в синюшную плоть. Старуха рубила, пока рука не отделилась от тела. Потом последовал черед второй руки. Тимоха закрыл глаза, но будто видел сквозь веки, как старуха собирала части разрубленной плоти, прижимала их к себе, гладила и относила куда-то. Возвращалась и продолжала рубить. Так он просидел, казалось, вечность. А когда Тимоха открыл глаза, обнаружил, что уже сидит один. Где-то рядом пыхтела старуха, будто тащила на себе неприподъемную тяжесть. А потом Тимоха увидел, что, или точнее, кого. Старуха усадила Андрея за стол, пристегнула ремнями и снова ушла, чтобы через некоторое время притащить к столу и также пристегнуть сыча. Теперь тот смотрел в пустоту, наполовину вылезшим глазом. Из развороченной груди проглядывала желтоватая кость. Теперь он не выглядел таким крутым и борзым, как несколько часов назад. Вдруг простонал Андрей. Он потерял много крови, но все еще каким-то чудом плавал на поверхности, цеплялся за жизнь. «Мой хороший, что болит?» Старуха забегала вокруг Андрея. «Здесь? Или здесь?» Она тыкала пальцами в лицо, плечи, живот. Андрей хрипел и дергался. Старуха надавила прямо на рану, и Андрей заорал. «А, вот где!» Старуха радостно принялась ковыряться в ране, будто пыталась подцепить нечто. Андрей забился в конвульсиях, пока старуха не вытащила окровавленные пальцы из раны. Кровавые ошметки брякнулись на стол вместе с пулей. «Забота о вас – это не любовь. От нее вы становитесь только слабже. Забота сильнее. Я забочусь о каждом своем ребенке, как положено хорошей матери. Верно и старательно уберегаю вас, дети мои, от всех будущих напастей», – монотонно говорила старуха, будто читала проповедь. «Прошу, отпусти!» – выдавил из себя Тимоха. По умиротворенному лицу старухи прошла волна раздражения. «Птенчику захотелось на свободу, но птенчик даже не умеет летать. Разобьешься! Как мне жить тогда потом?» Тимоха замотал головой. К глазам прилила горечь, захотелось разрыдаться, умоляя, чтобы его не трогали. Он уже тысячу раз проклял себя, брата и сыча за то, что повелся на их уговоры. Старуха вытащила топор. В свете лампадок мелькнуло окровавленное лезвие. Острая боль от погруженного в ахиллово сухожилия металла резанула так, что Тимоха едва не потерял сознание. Он чувствовал, как выливается горячая кровь, как становится липким пол под его босыми ногами. Упершись, Тимоха рванулся вперед. Попытался устоять на ногах, но тут же рухнул. «Маленький выродок! Никуда ты не пойдешь!» Звонко заскрипела старуха. Краем глаза Тимоха увидел ручку ножа, воткнутого в столешницу снизу. Тимоха потянулся к ножу. Сзади каркала старуха, лязгая пряжкой ремня. Она приближалась. Сквозь боль он бросился вперед, пытаясь схватиться за нож, и не успел выдернуть его из столешницы. Плашмя упал обратно на пол. Попытался забиться под стол. Бедро обожгла влетевшая в него пряжка ремня. Воздух со свистом разрезал новый взмах. Пряжка горячо целовала его по лицу, по ногам, рукам, плечам, до крови, как настоящая любящая мать. Лопалась кожа, удары прилетали все чаще. Мир вокруг Тимохи стал гаснуть. Руки ослабли. Он выронил нож и заорал, что есть силы. «Мама, хватит!» «В кои-то веки ты, Клавка, не нашкодила!» Отец спускал штаны, обнажая дряблую плоть перед стоящей на коленях дочерью. но все равно я тебя накажу. Потом сходишь в церковь причаститься. Батюшка Никодим отпустит твои грехи. Только обо мне ни слова. Нечего прикидываться невинной овечкой. 7 шкур спущу. Цени, дочь, мою доброту и заботу». Клавдии нравилось ходить в церковь. Тогда она еще не знала, что попасть в Божий дом можно просто так, и не обязательно перед этим грешить. А когда... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я узнала, радостно наблюдала за муками отца, умирающего от чахотки. Последние дни он все чаще просил прощения, а уже 20-летняя Клава улыбалась да приговаривала: «Бог простит». Потом был Петр, муж ее. Лихой, много пил, разбойничал еще больше. Клавдия безропотно посвятила ему всю себя, связала удушливой веревкой судьбу свою с побоями и издевательствами. Соседи шептались и тыкали в нее пальцами. У них-то в семьях все было замечательно. Клавдия завидовала, краснела, старалась ни с кем не разговаривать и все чаще бегала в церквушку, полюбившуюся с детства. Соседские жены полнели, наливались их животы, дома полнились детскими криками, а Клавдия все больше тускнела. Она не могла заиметь ребенка. Муж был против. Стоило сообщить ему, что брюхатая, как тут же он подвешивал Клавдию за локти в сарае и нещадно лупил по животу. Так она скидывала 7 раз. Когда Клавдия забеременела в очередной раз, то решилась на то, о чем давно помышляла. В тот день Петр был ужасно похож на ее отца, когда тот уже лежал при смерти. Хоронить мужа Клавдия не стала. Разобрала полы в доме, да прикопала разрубленные топором останки. А чтобы не воняло, высыпала мешок соли сверху. Зависть к чужому счастью перелилась в колючую злобу. Она перестала ходить в церковь. Могла часами наблюдать в окно за соседями. Она радовалась, когда кого-нибудь из детей забирали или кто-нибудь спивался и терял человеческий облик. Она гнала самогон, продавала его соседям, ждала, молилась, и спустя какое-то время привозили гробы. Проходило время, и село пустело, люди уезжали, и Клавдия по-матерински их даже жалела. «Несносная старуха! Как же я тебя ненавижу!» Совсем еще недавно маленький Артем, ее единственная отрада, в яслях пытался слопать собственный кулачок. Смешно морщился и часто плакал. Стоило Клавдии только отлучиться. А теперь тесно ему стало с мамкой. И едва стукнуло 17, как он решил покинуть родное гнездо. «Я не пущу тебя! Я твоя мать! Я запрещаю тебе уходить из дома! Или ты уже считаешь себя взрослым? Или ты думаешь, я не знаю, в чем дело? В этой шлюхе!» Артем пытался прорваться к дверям, орал благим матом. Кричал матери в лицо, что она ему противна и убога, и не мать она ему вовсе, раз так себя ведет. А потом ударил ее, но тут же стушевался, сжался, упал на колени, моля простить, обнимал и целовал, роняя слезы. Клавдия не держала на сына злобу. Она всю жизнь принимала его таким, какой он был, и даже не помнила, как зарядила ружье. На следующий день Артем заболел, перестал есть, пить и вставать с кровати. Она пересадила его на самодельную каталку и целыми днями заботилась о нем. Тяжело было, но она справлялась. Ничего ни у кого не просила, лишь тихо молилась вечерами. Танечка и Семен появились на пороге ее дома холодной ночью прошлым летом. Голодные, замерзшие, беспомощные, они сказали, что заблудились. Сжалось тогда материнское сердце. Клавдия пустила их, обогрела, накормила. А когда они уснули, Клавдия обрела еще сына и дочь. Они не сразу ее приняли. Она вскармливала, поила их своей любовью, возделывала и сажала семена заботы в их черствые души с тем усердием и кропотливостью, с какой пишут иконы церковные художники. Но семена заботы не прижились, не дали плодов. Ответной любви Клавдия не дождалась, даже мамой ее никто не называл. Клавдия уже расстроилась, но вот пришли еще двое. Один был не жилец, но Клавдия сделала все возможное, чтобы облегчить страдания своего отпрыска. Второй сын тут же попытался убить, а она без угрызений совести пристрелила его. И только третий, пусть и вел себя сначала неправильно, пусть не принимал еду, пусть пытался уйти, но все же осознал, принял ее любовь. Он назвал ее мамой. Клавдия уже заканчивала обрабатывать его ссадины, когда уловила луч фонаря, проехавший по стеклу. Следом что-то заговорила, трескучая, полная ненависти и издевательского смеха. «Сыночек, я ненадолго». Клавдия погладила Тимоху по щеке, подобрала ружье и, ловко зарядив, вышла из дома. «Семенов, посвети!» «Е-мое, сколько кровища! Прям как со свиней!» Оперативники все ближе подбирались к ветхому домику, к которому тянулся кровавый след. «Там они засели, точно говорю!» Виталий Степанович сдвинул на затылок милицейскую фуражку. «Света нет, товарищ майор!» «Ясен пень, Семенов, шифруется!» «В том году здесь двое пропало. Шмара одна и ее муж, залетный зэк». Виталий Степанович хмыкнул, вытащил громкоговоритель. «Ну что, нашли кого потом?» осипшим голосом спросил Семенов. Виталий Степанович хлопнул его по плечу, подбадривающе улыбнулся. «Нет, конечно. Кому такой контингент нужен? Списали к херам в пропавшие без вести. Делов-то!» И тут же заговорил в рупор. «Граждане преступники, вы окружены. Выходите с поднятыми руками, иначе мы возьмем этот шалаш штурмом. Выбор, сами должны понимать, небольшой. Мне нужен только один из вас. Времени даю, ровно 2 минуты». Виталий Степанович и не собирался ждать. Знал, что убийцы его невесты безоружны. Хотелось поиграть в кошки-мышки. Оставлять таким шанс значило закрыть глаза, предать Аню, ее память, ее любовь. «Товарищ майор, а если там заложники?» не унимался Семенов. «Посмотри на эту рухлядь, здесь даже бомжи жить не будут». Договорить ему не дали. Дверь дома открылась, на пороге возник маленький горбатый силуэт. Виталий Степанович прицелился, но тут же отпустил автомат. На удивление, это была всего лишь старушка. Ему вдруг стало страшно от того, что тех, за кем сюда пришел, нет. И только когда свет фонаря выхватил старуху, заметил ружье. Черные зрачки дула смотрели прямо в его сторону. Грянул выстрел. Дробь обожгла плечо. Рукав налился мокрым и горячим. Автомат брякнулся рядом. Уже не думая, Виталий Степанович выхватил пистолет из кобуры. Но грянул второй выстрел. Вскрикнул замешкавшийся Семенов. Фонарь выпал. В сторону метнулся луч света. И стрелять пришлось в смазанную тень. Виталий Степанович точно видел, что попал. Но старуха не останавливалась. Упорно двигалась к нему. Виталий Степанович стрелял и стрелял, пока не разрядил всю обойму. Только тогда старуха свалилась на землю. Но даже после этого царапала пальцами землю, пыталась ползти. Он не сомневался ни секунды, щелкнул запасную обойму, приблизился к старухе. Она подняла на него ненавидящие глаза. «Детки мои, детки!» Противные мурашки пробежали от ее голоса. Уже без всяких сомнений, он тут же добил ее прямо в лоб. Семенов оказался жив. Бронежилет принял основной удар. Гаркнула рация, прикрепленная к карману. «Товарищ майор, вам нужна помощь?» Виталий Степанович не ответил. Он был уже в доме. От увиденного ему стало трудно дышать. Стошнило на пол шпротами, съеденными еще утром. Вытерся, прошел в сени. Полу разглядел наполненную до краев черноту, еще чернее царящий в доме. Здоровой рукой, удерживая пистолет, спустился. Темнота поглотила, расплющила. По рации трещали что-то еще. Виталий Степанович убрал пистолет в кобуру, вытащил фонарик, щелкнул и высветил сырую землю. Ее недавно перекопали. Приглядевшись, майор сумел различить разделанные, плохо закопанные человеческие тела. Что-то зашебрушило наверху, издавая утробные стоны. Виталий Степанович погасил фонарь, крепче сжал пистолет. «Мама! Мама!» Выло где-то наверху. Звук приближался. Из рации прохрипело. «Товарищ майор, мы заходим!» Виталий Степанович вскинул руку с пистолетом и выстрелил пару раз наугад. Вспышки от выстрелов высветили изувеченное лицо, искаженное в дикой боли. До пояса обнаженный человек, упираясь в стены руками, пытался спуститься на пятой точке по лестнице. Виталий Степанович, не мешкаясь, всадил в него половину обоймы. «Товарищ майор, вы в порядке?» В проеме появилось перепуганное лицо одного из оперативников. «Вы вообще видели, что здесь творится? Господи, это вы его убили?» Майор с трудом поднялся по лестнице, отодвинул коллегу в сторону. Перебарывая тяжесть в голове, обернулся. «Сжечь все к херам тут. И про бабку не забудьте».